Параграф 6. Государственный строй в Египте. Фараон и его власть. Управление государством. Царя называли фараоном. Слово «фараон» обозначает «великий дом», то есть царский дворец. Фараону воздавались божеские почести. Весь Египет должен был служить ему. Вся земля считалась его собственностью. Фараон управлял Египтом при помощи своих вельмож, происходивших из старых знатных родов. Из их числа фараон назначал намархов. Первым лицом в государстве после царя был визирь. Он являлся главным помощником фараона. Визирь управлял всеми делами Египта и получал налоги со всех номов. Все работы по сооружению каналов и дамб были в его ведении. Египетское войско также подчинялось визирю. Намархи были обязаны собирать царские подати, поставлять рабов и крестьян для царских работ и собирать военное ополчение по приказу царя. Кроме доходов со своих участков земли, намархи за свою службу фараону имели также право собирать свою пользу подати с населения Нома. Они были как бы маленькими царьками в Номах. Со временем они стали эту свою должность передавать по наследству сыновьям. Египетское государство, как и все другие государства того времени на Востоке, было рабовладельческим. Рабы и крестьяне. На фараона и египетскую знать работали рабы и крестьяне. Рабами пользовались при всяких домашних работах, на полях и на постройках. В особенности, труд рабов широко применялся во владениях египетских храмов. Так, например, в период расцвета Египта на храм бога Амона работало свыше 86 тысяч рабов, на храм бога Пта – более 3 тысяч. Кроме рабов, на фараона, знати и чиновников работала масса крестьянства. Крестьян в Египте было больше, чем рабов. Крестьяне жили сельскими общинами. В каждой общине был свой староста. Он подчинялся намарху и обязан был исполнять все его распоряжения. Большую часть своего дохода крестьяне должны были вносить в виде податей в царскую казну. Они обязаны были платить подати и намарху, и храму своего Нома. Подати собирались с каждого клочка земли, с каждого пруда и канала, орошающего землю, с каждого дерева, растущего на ней. Подати платили натурой, зерном, домашней птицей и другими продуктами. Самому земледельцу на пропитание оставалось очень немного. Кроме уплаты податей, крестьяне обязаны были еще отбывать работы по приказам фараона и намарха. Чаще всего рабов и крестьян сгоняли на рытье каналов и сооружение дамб, на постройку дворцов, храмов и гробниц. Пирамида Хеопса и Сфинкс. Когда царь вступал на престол, он начинал строить себе гробницу, пирамиду. Считалось, что после смерти фараон становится богом и вечно живет в загробном царстве. Поэтому тело царя бальзамировали и хоронили в пирамиде. На западном берегу Нила, несколько к югу от его дельты, и сейчас еще возвышаются каменные громады пирамид. Среди всех пирамид, их больше 100, выделяется своими размерами пирамида фараона Хеопса. Она была построена около 2600 года до нашей эры. Место для своей пирамиды Хеопс выбрал в 20 километрах от города Мемфиса, древней столицы Египта. Высота пирамиды 140 метров, а длина каждой стороны основания около 230 метров. Чтобы обойти вокруг всей пирамиды, надо пройти приблизительно километр. Греческий историк Геродот рассказывает, что на постройку всей пирамиды Хеопс сгонял подневольное население со всего Египта. Работали отрядами по 3 месяца каждый отряд. В каждом отряде было по 100 тысяч человек. Строили пирамиду 30 лет. 10 лет прокладывали только одни дороги для подвоза каменных глыб к месту постройки. Эти глыбы, весом по 2,5 тонны каждая, возили на себе люди, подгоняемые плетьми. Никаких подъемных кранов и машин у древних египтян не было. Громадные сооружения создавались тяжелым трудом рабов и крестьян. Все работы производились ручным способом. Одни обтесывали каменные глыбы, другие шлифовали их при помощи мокрого песка, третьи втаскивали камни по насыпи и по уступам пирамиды наверх, четвертые плотно пригоняли глыбы одну к другой. Близ пирамид возвышается громадная статуя сфинкса, высеченная из огромных каменных блоков, одним из царствовавших после Хеопса фараонов. Сфинкс представляет собой лежащего с вытянутыми лапами льва с головой человека. Он олицетворял царя во всем могуществе, его власти. Высота сфинкса свыше 20 метров, а длина 74 метра. Во время постройки пирамид тысячи людей погибали от непосильного труда под палящими лучами солнца. Огромные богатства и тысячи человеческих жизней приносились в жертву небольшой кучке знати и царю, которому после смерти нужна была, по понятиям египтян, пышная, величественная гробница. Много пирамид было сооружено в этот начальный период египетского государства. Весь этот период называют Древним Царством. 2800-й по 2200-е годы до нашей эры.